Глава вторая. Всплеск. Обойдем. Километров 12 навскидку придется отмотать, если в обход. Как лидер я проявил умеренный оптимизм. Не выйдет. Ломов взял на себя роль пессимиста. Твари бегают быстро. Там сейчас, считай, черная зона. По краям красная. У нас оранжевая. Тут обходи, не обходи. Только назад. В сторону основных границ хмари. И что посоветуешь? Как более опытный товарищ, поинтересовался я у него. «Да что тут нахрен посоветуешь? Завернуться в белую простыню и пятиться по направлению к кладбищу. Чтобы враг не подумал, что мы бежим». Он замолчал. Остальные после такого прогноза тоже не спешили высказаться. Спустя минуту тишины Ломов вновь неохотно заговорил. «Есть безумный вариант, но осуществимый. Закидываемся магом по две таблетки. Если остался, конечно, и пытаемся прорваться по краю этой херни, по красной зоне. Твари полезут минут через 20, можем успеть». «Зерк, вариант, но есть проблема. У нас Кир неограненный еще, и он и Ива тем более бега не выдержат». «Ящик ты оставить не хочешь. Видно, что Ломов думает именно так. Ты знаешь, можно бросить здесь. Что ему сделается? Разве что хмарь унесет. Но зачем ей архив отца? Насколько этот выплеск, как по-твоему?» «Час-два максимум, потом стихнет. Твари до форта добегут и там лягут. Ну или их еще в поле встретят, если чистильщики в форте. Так и поступим». Вынув два новых блистера, раздал таблетки. Вынул из рюкзака два светоча из трех. Вот ведь. Каждый почти 500 алтын. Прикупил и взял с собой на всякий случай. Не думал, что сегодня пригодится. На один вручил Юрию. Ломов, одобрительно кивнув, сбросил ящик с плеча, взял светоч. Извлек из рюкзака цепочку с двумя жесткими широкими поясами на концах. Предусмотрительно. Застегнул один пояс на себе, второй протянул мне. Наверное, стандартное снаряжение. Все закинулись? Все закивали. «Отлично. Юрий, хватай Кира. Побежали!» Я усилил тело аурой. Поднял на руки возмущающуюся Иву, не слушая ее возражений. Все полученные сегодня раны заныли одновременно. Подавил боль. Призвал Ика, пусть нырнет в мою ауру. Мне кажется, ему будет опасно находиться в красной зоне. Ломов подхватил Кирилла, перебросив через плечо. И мы сорвались с места. Ломов сразу рванул вперед, заняв позиции лидера, но старался не отдаляться от меня, чтобы не натягивать цепочку. Видно было, что он сдерживается и может быстрее. Зерговы физики. Расстояние в 2 километра мы проскочили за 6 минут. Не то чтобы я засекал, просто зергов ком на запястье все время маячил перед глазами. Серая пелена с плавающими в ней призрачными силуэтами надвинулась на нас. Нависла и поглотила. Ломов на бегу зажег светоч. Ива, держа мой, сделала то же самое. Эта штука имела обрезиненную рукоять с кнопкой, а с двух сторон от рукояти торчали два расширяющихся к концам металлические поблескивающих штыря. Штука продавалась под видом портативного разгонятеля хмари. Относительно новое и дорогое устройство. Надеюсь, сработает. Вокруг нас образовался шар яви. Туманная пелена плотно облегала образовавшуюся вокруг нас с Ивой и Ломова с Киром полусферу. Куда наступать видно, и то хлеб. Ломов почти не снижал темпа, уверенно топая вперед. Как он ориентировался в окружающей хмари, было совершенно непонятно. Но я-то вообще не понимал, куда идти, поэтому послушно бежал за ним. Сила и судьба выведут. Не дадут сгинуть вот так бездарно посреди этого мерзкого киселя. Наша скорость ощутимо снизилась. Хмарь весьма чувствительно давила на наши пузыри, замедляя продвижение. Казалось, что мне на плечи навалилось еще соточка килограмм, помимо Ивы. Дыхание начало сбиваться. Ломов раскраснелся, но дышал все так же ровно, как и в начале забега. Зергов физик. Я повторяюсь, но... зависть. Из окружающего тумана отделилось плотное облачко. Налетело на сферу, лопнуло ядовитыми брызгами. На землю упала перламутровая суть, сразу же скрытая туманом. Далее атаки бесплотных тварей последовали одна за другой. Как тупые мотыльки на огонь лампы, духи хмари летели к светочам. И как мотыльки сгорали. Я с тревогой смотрел, как раскаляются концы штырей устройства у Ивы в руках. Еще немного и потечет резина с рукояти. Вот вам, зерк, новые технологии. Не слишком эффективная штука, особенно для своей цены. Не знаю, сколько прошло времени. Монитор парня все еще маячил перед глазами, но я сосредоточился только на спине бредущего впереди Ломова. Пот заливал лицо и глаза. 2 недели тренировок не сделали из меня суперчеловека. По сути, этот забег и безумный прорыв через хмарь мне дались исключительно благодаря ауре. Обычный ограненный моего камня тут бы и прилег отдохнуть на радость искаженным духом. Когда мы, наконец, выскочили из красной зоны, я этого не заметил. Продолжал, ускоряясь, тупо переставлять ноги. И только спустя несколько секунд понял, что давление сошло на нет. И я вижу окружающую нас местность и маячащую впереди стену форта. А пелена хмари превратилась в легкую дымку. «Прорвались!» — я на бегу захохотал. Ива с использованием ряда непечатных выражений отшвырнула от себя отработавший светоч. Ладонь у нее теперь напоминала кусок плохо проваренного мяса. «Ничего, вылечим». «Отпусти меня уже, Олег, сама побегу. Ой, больно как...» С плеча Ломова ее сольное выступление поддержал Кирилл. Мы слегка снизили темп и сгрузили ребят на землю. «Потерпи немного, милая», — обратился я к девчонке. «Сейчас добежим до вон тех серьезных дядей, едущих нам навстречу. Я тебе сразу дам обезболивающее». «Я терплю, Олег». «Да, было круто». «Жуть!» — с восторгом поддержал ее Кирилл. Но вообще башки нет у девицы. Круто ей. И этот туда же. Молодежь. Хм. А кто это тут ворчит, как старый дед? Это Шарлекин. Брысь под лавку, зануда. Нет, ну реально круто было. Чего уж там. Серьезные дяди, попавшиеся нам на встречном курсе, выдвинулись в силах тяжких. 5 грузовиков, 2 транспортера. Броневики оснащены 3 здоровенными прожекторами каждый. Из башенных торчат тонкие хоботки орудий. В 2 грузовиках плотно, поджав колени, сидели по 3 давешних меха в каждом. Остальные машины были забиты чистильщиками в силовой броне. Некоторые бойцы прямо на ходу продолжали доукомплектовывать экипировку. С одного из грузовиков, проделав небольшую воронку в земле, спрыгнул Святов. Кромыхая стальными сапогами и шипя пневмоприводами, подбежал к нам. «Олег, почему? Ну, так когда я прибываю в очередную задницу, оттуда меня приветствуешь ты. Кирилл, Ива, ну так...» Далее последовала тирада примерно на минуту, услышав которую матерный боцман покрылся бы краской стыда. А то и в обморок бы упал. Жаль, тут кроме меня никто не знает, кто такой боцман. «Не самая приятная аллегория, Григорий Арсеньевич. Так изящно с говном меня еще не сравнивали». «Да я, да ты! А, придурки! Быстро в грузовик все! А ты, Ломов, как здесь? Все со своими алкашами таскаешься? Не передумал?» «Не передумал. Пойду в грузовик. Пока, Григорий Арсеньевич». Имя отчества Святого он произнес с нескрываемым сарказмом. То, что эти двое знакомы, неудивительно. Форт на самом деле большая деревня, но, похоже, у них какие-то незавершенные дела. Интересно. Потом Святого спрошу, подумал я, переваливаясь через борт грузовика, который покинули чистильщики. Остаться я даже не пытался. Святов был не на шутку разозлен. Отвлекать его глупыми спорами и испытывать и так некрепкое терпение я не собирался. Как оказалось, народу в поле было немало. Наш грузовик по дороге подобрал примерно с 10 полугражданского вида людей. Проехав через монструозные передние ворота форта, постояли в здоровенной октограмме. Наконец, гигантская створка, преграждающая путь внутрь, дрогнула, поползла вниз. Нас всех выгрузили сразу за воротами возле импровизированного медицинского пункта. Я воспользовался услугами сидящего под тентом целителя с жезлом. Сначала исцеление получила Ива, потом я. Зелье помогло не очень. Учитывая выпавшие мне сразу после приема нагрузки, неудивительно. Недалеко тусовалась команда наших хануриков во главе с Серовым. Тот шустро направился в мою сторону, едва увидел, что целитель меня отпустил. «Неплохо бы рассчитаться, сынок». «Не помню, что давал тебе право со мной фамильярничать. И не помню, когда сказал, что выход закончился. Этот тип мне не нравился». «Так всплеск же. Ты думал, мы тебя на лагере будем ждать?» «Нет, но мы там набили монстров. В маноре Хмуренковых. Так что нужно собрать трофеи. Вы втроем этим и займитесь, когда чистильщики там закончат». «Парень! Это будет второй выход!» Он дохнул на меня перегаром. «И снаряга сразу после всплеска, тем более на разделку, другая нужна?» «На смену снаряги у тебя и твоих людей примерно часа три. За неудобства, связанные со всплеском, я доплачу 500 алтын. Не пойдете, удержу 500 из твоего сегодняшнего гонорара. Мне из-за вашего косяка других людей нанимать». «Во-во-во, полегче, Олег. 500 нормально, пойду скажу своим». «Через 3 часа здесь, не опаздывайте». Подошел к своим и сообщил Ломову, что выход продолжится после всплеска. Заодно спросил, где здесь можно взять машину на прокат. Для выезда за ворота. Оказалось, такой сервис есть прямо вот тут, возле ворот. Ломов сказал, что все покажет, и мы с ним отправились смотреть будущий транспорт. Еще я отправил ребятню домой, а Ика присмотреть за ними по дороге. Для них выход на сегодня все. Большой капитальный гараж был разбит на отдельные боксы и занимал весь первый этаж довольно длинного здания периметра. Находился он прямо в сотне метров от ворот. Здесь же располагалась и ремонтная мастерская. Внутри нас встретили 5-метровые бетонные потолки, штук 10 машинок для разных нужд и худой, перепачканной в машинном масле, владелец заведения. Осмотрев автопарк, я остановился на трехколесном жуке с кузовом. По размеру и форме это был родственник популярной в форте у простецов кабарги. На малыша была обута серьезная зубчатая резина. Впереди была закрытая кабина на одного, с каббалистическими символами на ней. Типа защита. Ну, такая, не очень. Хотя для нулевки и такая защита вне форта во благо. Но тут выяснился нюанс. Почти как в анекдоте. На управление даже такой несерьезной с виду техникой нужно было сдать экзамен на право вождения. У меня прав не было. Хорошо, Ломов решил задержаться, и мы оформили аренду машинки на него. Владелец уверил нас, что заправит тачку бензином и маслом и вообще приготовит к выходу. Мне галочка в блокнотик. Пройти курсы и получить права, а то я уже раздумывал, не купить ли мне машину. Вот бы облом-то вышел. Пока суть до дела, я заскочил домой переодеться. Вообще ствол потяжелее надо прикупить. Я видел в большой охоте эксклюзивные дробовики нулевого калибра и боеприпасы к ним. Стоило это все прилично, но на снаряжение экономить нельзя. Картечь и тяжелые пули рулят. Кирилл и Иве рано такое оружие брать. Но карабина, наверное, им надо. Револьвер по эффективности боевого применения показал удручающе низкие результаты. А брать крупнокалиберный не имеет смысла. Силы в руках у ребят пока не те. Ладно, это все уже не сегодня. Я подобрал себе более-менее подходящую на выход одежду, пометка в блокнот купить, себе сразу 2 комплекта и по запасному для ребят. Плотно пообедал, чем Сила и Катерина послали. Потрепался с Карлом Августовичем, живописав ему всплеск, и направился обратно к южным воротам. Не день сегодня, а сплошная беготня. На бегу потер свое ранговое кольцо. Нравится, хоть и медь. У ворот меня встретил Ломов уже на жуке. И Серов с командой остальных хануриков. Особенных перемен в снаряжении этих кадров я не заметил. Но, может, все нужное в баулах? Убедившись, что Серов понимает, куда идти, я залез в кузов жука и постучал по крыше. Машина зафырчала моторчиком и бодро поехала на выход. Прямо возле ворот мы снова пересеклись с возвращающимся Святовым и компанией. Дядя Гриша проговорил губами: «Ну куда ты опять попёрся?» И показал мне бронированный кулак. Я весело помахал ему рукой. Мы быстро докатили до развалин Манора. Всплеск кончился. То тут, то там по дороге попадались трупы разнообразных монстров. Волки, собачки с пастью на животе, крупные твари. В одном месте нам даже пришлось объехать трупы, лежащие сплошным ковром. И сильно обгоревшие. Тут была жара. Кое-где, выдыхая туманные испарения из почвы, лезли искаженные, явно не принадлежащие нормальной флоре растения. В телах монстров то здесь, то там ковырялись бомжеватого вида мужички. Жизнь идет. Прорабы строят. Парикмахеры стригут. Дети спят, шахтеры роют. Заключенные бегут. Пропел я слова любимого барда от избытка чувств. Жук остановился возле разрушенной стены. Я, кряхтя, как старый дед, вылез наружу. Оказывается, ехать в кузове малыша вообще не авантажно. У меня все внутренности взболтало. Обратно зерк пешком пойду. Огляделся. Сундук никуда не делся. Легкий ветерок обдувал чистые от тумана развалины. Сюда никто не успел добраться, так что тела наших законных трофеев лежали нетронутые. Мы с Ломовым закинули сундук в кузов к передней стенке. Заботливо укрыли брезентом, прихваченным предусмотрительным Ломовым. Нет, ну а вдруг он мерзнет? И стали ждать остальную команду. Пришедший через полчаса Серов осмотрел поле битвы. Присвистнул, увидев тушу смеси кашалота с бегемотом. Пересчитал туши волков. Еще раз присвистнул. «Вот фронт работ», — сказал я ему. «Эти монстры все наши. Делаешь снимки, потрошишь. Все как полагается. Добычу сдаешь официальному скупщику в УПКОЛе, управление колонизации. Вроде все, мы поедем». «А что, машин не останется?» «Нет, я не нанимался пешком ходить, да и время — деньги. Говоря это, я вручил ему 500-ку. Как появится в рейтинге группы список с данной добычей, сразу приходи за остатком». «Слушай, тут вон тот гаврик лежит, здоровенный. Его суть можно нормально загнать, но не государственным скупщиком. Тебе половину цены не дадут. Я знаю нужных ребят, мне интересно. Мне нужны цифры в рейтинге, а не деньги». «Зато мне бы деньги не помешали». Удивительный чудак. На букву «М». «Нет, надо с ним как можно скорее расставаться. И Ломова у него забирать». «Ты не имеешь никакого отношения к этим трофеям. Не ты бил, не тебе говорить о прибыли. Тебя позвали разделать моих монстров и выполнять, что скажут. Пока меня наше сотрудничество устраивает, а тебя?» «Ладно, ладно, резкий ты парень. Нельзя так с людьми. Ладно, езжайте, мне тут еще в кишках ковыряться». «Ты учти, Дмитрий, я сколько здесь чего лежит, знаю. И проверю по записям в реестре». «Да все нормально будет, говорю. Хозяин барин?» Не ответив, я направился к Жуку. Мужички, имена которых я так и не удосужился запомнить, между тем уже раскинули тент, подготовили контейнеры для трофеев и начали таскать туши для разделки. Тут, кстати, никто не пользовался дедовскими методами. Парни вытащили из баулов механические лобзики. Сейчас тут будет шумно и вонючее. Что-то я не хочу заниматься разделкой в будущем. Надо будет каких-нибудь помогаек чернорабочих с собой на это дело брать. Заводи, Юрий, поехали. Сегодня был длинный день, пора домой. Жук честно доставил нас во двор апартаментов Парголовой. Правда, по дороге я чуть несколько раз не блеванул. И это при моем крепком организме. Не уверен, что в кабине этого враждебного чуда техники ехать намного удобнее, чем в кузове. Оббивая стены на поворотах, мы затащили тяжелый ящик по лестнице наверх. Сразу занесли в кабинет. После чего я взял у Ломова номер комма, который тот дал с видимой неохотой, и сразу перевел ему на счет 1500. Как только Юрий ушел, я прошел в кабинет и присел возле сундука. Погладил его по железному боку. «Ты моя прелесть! И как ты у нас открываешься?»